Глава 10. Интроспекция. Функция самонаблюдения. Современный человек хорошо знаком с качеством самонаблюдения в отношении своего здоровья, которому он уделяет особое значение. Наблюдение за физическим состоянием позволяет ему поддерживать здоровье в норме и вовремя ликвидировать заболевания. Самонаблюдение – это своего рода их профилактика. Как применяется данное качество в духовном направлении, человек не особенно осознает, хотя оно более применимо к совершенствованию души. Но первоначальные основы этого качества начинают закладываться благодаря изучению физической материи тела. Что же данное качество может дать для развития души? Интроспекция выражает процесс самонаблюдения, основоположением для которого явлен оценочный фактор, характеризующий удовлетворительное либо неудовлетворительное состояние индивида. Интроспекция существует для поддержания функции контроля над всеми происходящими процессами в форме индивида. Самонаблюдение является исполнителем контрольных функций, но в то же время существующие обособленным образом, причем индивидуальность самой субстанции интроспекции состоит из частных мини-субстанционных форм, контролирующих все мини-изменения, происходящие в результате прогресса либо деградации контролируемой личности. Тем самым интроспекция характеризует в первую очередь состояние мини-основ индивида, а затем уже в целом выдает потенциальную значимость общих изменений. Отсюда самонаблюдение есть всегда углубление, ведущее внутрь конструкции, относительно собственных процессов построительного самообразования. Но если самонаблюдение соотносить с внешней особенностью познания индивидом окружающего, то интроспекция здесь выявляет прежде всего условные моменты существенного проявления действительности окружающего. В данном случае форма интроспекции номинируется внешней динамикой, характеризующей окружающую действительность относительно индивида, то есть его процессами познания, устремленными вовне. Здесь фактура самонаблюдения устанавливает зависимость уровневого соответствия познаний из окружающего объема мира с собственным уровнем потенциала или развития, что обозначается одинаковой степенью принадлежания. Интроспекция как процесс самонаблюдения обосновывает зависимость существования индивида от условий, предоставленных ему свободой выбора. На основании данного фактора личность претерпевает изменения, за которыми она сама наблюдает. То есть собственное наблюдение предрасполагает личность к способности сопоставления и соизмерения величинных характеристик, получаемых индивидом в результате претерпевающих им трансформаций. Тем самым основу интроспекции занимают процессы контроля, в частности расчетные механизмы, просчитывающие ту или иную ситуацию. Поэтому самонаблюдение – это не только созерцание собственного состояния, но и расчет и построение новых проекций своих действий в будущем, а также оценка действий своего прошлого, где сопоставляются основы достигнутого с условиями планомерных программных достижений. То есть соизмеряются параметры сделанного и запланированного по программе индивида. Интроспекция помогает улавливать самому отклонения в осуществляемых действиях, то есть оценивать их правильность, а также количество приложенных сил, действительно возможное максимальное приложение сил и требуемое приложение сил по программе. Эти три фактора характеризуют индивида по концепции образующихся поступков, сгруппированных во взаимосвязующее тестирование. Тестирование интроспекции позволяет обусловливать зависимость полученной характеристики от взаимодействующих реакций расчетно-контрольного процесса, производимого индивидом. Поэтому получаемые таким образом условные элементы характеристик идут на дальнейшую активацию действительности процесса тестирования, каждая условная характеристика которого трансформируется в другую, новообразованную, полученную при действиях, произведенных индивидом. Интроспекция есть фундаментальное условие существования функций осознающего фактора, которые регулируют и управляют процессами самостоятельности, то есть теми процессами, которые характеризуют самостановление как основу саморазвития. В итоге интроспекция выступает в роли потенциального основателя прогресса самостоятельной платформы индивида, той его части, которая делает личность индивидуальностью.